Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Константина Аксакова. Константин Сергеевич Аксаков – русский поэт, публицист, литературный критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства. Константин Аксаков родился 29 марта по старому стилю 1817 года в селе Новое Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. Детские годы провел в отцовских имениях, в том числе и в селе Надеждино. Он был старшим сыном Сергея Тимофеевича Аксакова, известного русского писателя, автора книг о рыбалке и охоте, и Ольги Семеновны в девичестве Заплатиной. Константин рос под влиянием пылкой, прямодушной, страстно любившей все родное матери и добродушного, увлекающегося отца. Матушка Аксакова была исполнена самых героических и патриотических стремлений, которые внушала своим сыновьям с самых ранних лет. 4 лет будущий поэт выучился у матери читать, и первой его книгой для чтения была «История Трои». К своим родителям он сохранил исключительную привязанность и самые теплые чувства до конца их жизни. В 1826 году семья Аксаковых, следуя за отцом, переехала в Москву, где с 1830 года юный Константин воспитывался в пансионе Погодина. В заметках современников поэта замечено, что Константин Аксаков уже в то время выдавался своими дарованиями, любознательностью и серьезными занятиями. В 1832 году 15-летний Аксаков стал студентом словесного отделения Московского университета. В 1835 году он получил кандидатский диплом. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит отрывок из стихотворения «Гроза». Туча неба обтянула черной мрака пеленой, тихо молния сверкнула над равниной водяной. Ветер завыл и поднял воды, стали дикие валы, дети грозной непогоды под покровом сизой мглы. Буря! Поскорее в море я спущу мою ладью, поплыву с волнами споря и веслом их разобью. Подхватил ладью холодный, на хребет свой принял вал, и далеко он свободный в море легкую помчал. Стихотворение, что лучше может быть природы. Что лучше может быть природы? Взгляни, как чисты небеса, взгляни, как тихо льются воды, как на цветах блестит роса. Послушай, внемлешь ли ты пенье неподкупных лесных певцов? Кто им внушает вдохновение? Кто учит языку богов? Природа, все она, природа! Они всегда ее поют, как тучи с голубого свода, омыв лицо земли, сойдут. Или когда рассвет туманный, играя в водяной пыли, им возвестит приход желанный светило неба и земли. Или когда в сиянье чистом луна всплывет на небеса и блеском томным, серебристым покроет воды и леса, и небо пышно уберется в блестящий звездами покров, и пенье соловьев несется неподкупных лесных певцов. Стихотворение «Водопад». Спадает с высокой горы водопад, серебристые струи кипят и гремят, И гул раздается по лесу далеко. Приветны студеные волны потока, но жаждой томяся в полдневные часы, о, путник, страшись их коварной красы, страшись отдохнуть под древесною тенью, забыться, объятый роскошною сенью, страшись испить очарованных вод, струя их не хладом по жилам пойдет, но огненной, бурно кипящей волной, и призрак восстанет из мглы пред тобой, и ты устремишься за призраком в путь, и люди безумцем тебя назовут. Во время обучения в университете Аксаков вместе с Белинским и Бодянским стал участником кружка Станкевича. В это время он увлекался немецкой классической философией. В 1837 году в связи с отъездом Станкевича за границу кружок распался, и Аксаков сблизился с группой славянофилов – Хомяковым, Киреевским, Самариным и другими. В 1838 году Константин Сергеевич ездил за границу, откуда вернулся через 5 месяцев. Ранние стихи поэта Аксакова в это время уже начали появляться на страницах таких изданий, как «Телескоп», «Молва», «Московский наблюдатель», «Отечественные записки», часто под псевдонимом К. Еврипидин. Стихотворение «Весна». Краснеет лес, темнеют степи, весенний ветер потянул, и тают ледяные цепи, везде движение и гул. Отрадно мягок воздух, птица, напев тревожный свой ведет, надеждою сияют лица. Зима прошла, весна идет, весна идет, но власть не скоро зима свою уступит ей, и силой грозного отпора не раз смутит сердца людей. Вдруг ветер с севера завоет, метель с морозом налетит, и снова землю снег покроет, опять зимы суровый вид. Но этот снег не страшен, даром, что вид зимы с собой несет, то новый снег сойдет за старым. Премудро говорит народ, не устрашат нас ни морозы, ни снег весеннюю порой. Простим бессильные угрозы зиме, идущей на покой. Стихотворение «На озере». Как освежается душа, и кровь течет быстрей. О, как природа хороша, я на груди у ней. Качает наш челнок волна, Влад с нею весла бьют, и горы в мшистых пеленах навстречу нам встают. Что же, мой взор, опускаешься ты? Выли опять золотые мечты? О, прочь мечтание, хоть сладко оно! Здесь все так любовью и жизни полно, светлою толпою звезды в волнах глядятся, туманы грядою на дальних высях ложатся, ветер утро качает, деревья над зеркалом вод тихо отражает, озеро спеющий плод. Стихотворение «Души безумные порывы». Души безумные порывы, любви гроза и тишина, на сердце мощные призывы, природа вся пробуждена, все храм один, везде служение, одно во храме божество, неумолкаемо там пенье и непрестанно торжество, и этот сердце мир могучий где светит тихая лазурь, где гром гремит и мчатся тучи, и солнце светит после бурь. В 1847 году Аксаков защитил диссертацию под заглавием «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», представленную для получения степени магистра русской словесности. К 1850 годам относятся наиболее важные и существенные работы Константина Аксакова – исторические и филологические, в которых его взгляды достигли своего полного развития. Фрагмент стихотворения «Первая любовь». «Я счастлив был мечтой своей прекрасной, хранил ее от первых детских лет. Да, я любил, возвышенно и ясно, смотрел тогда на дивный Божий свет. Я предался любви очарованию, поэзии мечтаний молодых и сладкому о ней воспоминанию, о лучших днях, о первых днях моих. Я возрастал, и с каждым днем яснее, обширнее мне открывался свет, и с каждым днем надменней и сильнее был гордых дум возвышенный палет. Пришла пора, минута вдохновения, и из груди стесненной потекли свободными волнами песнопенья, и новый мир обрел я на земли, когда ко мне поэзия сходила, и за стихом стремился звучно стих. Все о тебе мечтал я, друг мой милый, все о тебе, подруга дней моих. Бывало, грусть на сердце мне наляжет, и странные томят меня мечты, и мне никто участия не покажет, и все своей заботой заняты. Тогда меня безумцем называют. О, в те часы, как часто думал я, пускай они меня не понимают, но ты мой друг, но ты поймешь меня. Стихотворение «Ручей». Шумит ручей, бежит ручей, чист, светел он и ясен. В счастливой юности своей так человек прекрасен. Вот с камней падая вода, ручей клокочет и бушует, так время бурное страстей людей собой волнует. Но вот уж не бежит ручей, а стелется широко по злаку сочному полей, прельщая смертных око. Так в старости и человек спокойно, безмятежно оканчивает бурный век, покрыт сединой снежной. В 1852 году, когда для первого тома собрания сочинений автора была напечатана статья о древнем быте у славян вообще и у русских в частности, последовало разбирательство, и этот том был запрещен цензурой в полном составе. Состоялось распоряжение всем главным участникам труда, братьям Аксаковым, Хомякову и другим, не печатать свои статьи иначе, как проведя их через Главное управление цензуры в Петербурге. И кроме того, все сотрудники сборника были отданы под полицейский надзор. Стихотворение «Новгород». Все вокруг поля и воды, все мороз сковал, но не мерзнет синий Волхов и крутит свой вал. Долго ты с народом вольным, Волхов, дружно жил, долго синюю волною ты ему служил, разнося свой звон далече вдоль твоих брегов. Колокол взывал навече Новгорода сынов, и волнуяся, как море, шумен, как оно, собирался на просторе весь народ в одно. Господина Новограда глас тогда звучал. Он творил и суд, и правду, и дела решал. Был тогда великий Новгород славен и богат, и держал в руках могучих злата и булат. Все прошло, не слышно вечи, колокола нет, снят и увезен далече, позабыт и след. Все пустынно и уныло, имя лишь одно говорит о том, что было и прошло давно. Нет, таким печальным вздохом можно ли кончить речь? Русской жизни надо шире, чем Новградом течь. Новгород целой Руси уступил права, и избранница всей Руси поднялась Москва. И в Москву на вольной речи всей землей с тех пор, заменяя древние вечи, собрался собор. И великой Руси дело собирание сил, Русью малой, Русью белой Бог благословил. Стихотворение «Я не знал». Я не знал, что солнце скинет нынче облачный покров, волны света с неба двинет и свой луч привет накинет на меня из облаков. Я не знал, и луч желанный тем отрадней для меня, что негаданный, нежданный, он блеснул с высот посланный, солнце дар на радость дня. Солнцу гимн я шлю хвалебный, правды свет я петь хочу. Полумрак луны волшебный, сердцу робкому потребный, солнцу уступи лучу. Солнце, луч твой неподкупный, светит строго и равно. Все, что мелко, все, что крупно, все известно, все доступно, все кругом озарено. Видеть мне в душе отрадно, как твой луч вред злу и мгле. Все, что ладно, что неладно, беспристрастно, беспощадно обличает на земле. Истине счета не нужно, пусть лишь солнце свет горит, озаряя землю дружно, все исчезнет, что недужно, и здоровье победит. Стихотворение «Когда бывало в колыбели». Когда бывало в колыбели, я плакал, малое дитя, то мне в утеху песни пели, тогда баюкали меня. И под родимые напевы я сном беспечным засыпал, а голос песни сельской девы слабее тихо замолкал. И эти звуки заронились глубоко в памяти моей, и в этих звуках сохранились воспоминания прежних дней. Когда я их услышу снова, то тихо встанет предо мной картина времени былого с своей туманной красотой. В 1855-м Аксаков написал мемуары «Воспоминания о студенческих летах». В 1856 году в своем труде о русском воззрении автор дает развлечение человеческому и национальному, провозглашая свою приверженность идеям славянофильства. «Деятельность народа, — писал Аксаков, — как деятельность человека должна быть самостоятельна. Здесь он решительно критикует попытки отождествления европейского с общечеловеческим, которые выражаются в моде, в одежде, языке и литературе. Суть этой моды в рабском заимствовании». Стихотворение «Свободное слово». Ты чудо из божьих чудес, ты мысли светильник и пламя, ты луч нам на небу с небес, ты нам человечество знамя, Ты гонишь невежество ложь, ты вечною жизнью нова, ты к свету, ты к правде ведешь свободное слово. Лишь духу власть духа дана, в животной же силе нет прока, для истины гибель она, спасение для лжи и порока. Враждует ли с ложью, равно живет его жизнью новой, неправде опасно оно, свободное слово. Ограды властям никогда не зижди на рабстве народа. Где рабство, там бунт и беда, защита от бунта – свобода. Раб в бунте опасней зверей, на нож он меняет оковы, оружие свободных людей – свободное слово. О, слово, дар Бога святой! Кто слово дар божеский свяжет, тот путь человеку иной, путь рабства преступной укажет. На козни, на вредную речь, в тебе ж исцеление готово. О, духа единственный меч, свободное слово. Стихотворение, как много чувств на мне лежат. Как много чувств на мне лежат глубоко, как много дум меня манят далеко, и много б я сказать хотел, но нет, молчанье мой удел. О, в этом мире много слов, конечно, язык богат, но не таков язык сердечный. Нет, ум в слова неуловим, так не понять меня другим. Зачем так много истощать усилий? Напрасно, можно ли летать без крылей? Смеялся б надо мною свет, нет. Лучше замолчу я, нет. И так высокие души движенья, пускай глубоко спят в тиши, без разделения. Я схороню их, схороню, не выдам суетному дню, но, может быть, здесь встречу я, кто чувством поймет, чего сказать нельзя искусством. О, ангел милый, поспеши принять тоску моей души. С 1857 года Константин Сергеевич был фактическим редактором газеты «Молва». В 1858 году он был избран действительным членом общества любителей российской словесности. В апреле 1859 года умер отец поэта. Это событие губительно повлияло на ослабленное здоровье Константина Аксакова. Летом 1960 года он с братом Иваном Сергеевичем едет подлечиться на греческие острова. Стихотворение «Как быстро годы пролетели». Как быстро годы пролетели, и полной грустью немой, свершенный путь от колыбели я повторяю пред собой. Как много сильных впечатлений по сердцу юному прошло, как много сладких заблуждений губитель время унесло. Явный мир поэт Константин Аксаков покинул 7 декабря по старому стилю 1860 года. Он умер от чахотки на острове Занте, одном из 7 Ионических островов. Тело поэта было похоронено в московском Симоновом монастыре. В завершении передачи о творчестве поэта Константина Сергеевича Аксакова прозвучит стихотворение «Безмолвна Русь». «Безмолвна Русь, ее замолкли города, в ней, в старину вещавшие так сильно, и скрылась жизнь, кипевшая тогда, разнообразна и обильна, и не слыхать бывалых голосов, но по земле велико и безответно несется звук командующих слов, и множит скорби неисчетно. И то не речь к народу всякий раз, когда гремит подобное вещание, нет, то чужой, бесчувственный возглас, повелевающий молчание. Судьба родной земли, уверить нас хотят, ее удел не наше дело, ее историю нам во дворце чертят, лишь денег и людей сбирая смело. С презрением народ и русский человек клеймятся именем невежды. Одежда русская в наш просвещенный век есть угнетенного одежда. Но не смущаюсь я, стоит к соблазнам глух народ великий в древней вере, в себе и ни в одном я слышу русский дух. Он распахнет темницы двери. Ты презрена, о русская земля! Смеется над тобой отступников станица. Ты презрена, судьбу ее деля, безмолвно ты, о древняя столица, безмолвны вы стоите, города. Кругом идет чужое ликование, и мнится, нет былого и следа. Но тот не нем, кто лишь хранит молчание. Читайте стихи поэта Аксакова, делитесь ими с друзьями, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!